ничего. Есть гитара, дворик и мой дом. В пальцах связка ключей от уютных клещей, очень нужных вещей. Вроде все ничего. По утрам ты нужен сразу всем, но порой нелегко ускользнуть из оков телефонных звонков. Вроде все ничего, только слишком прям и рассчитан путь и волшебство. Мне из детских сказок, увы, не вернуть. Вроде все ничего, но одно желание есть у меня, словно травой. Землю без асфальта руками обнять. Учился видеть в родных глазах. Вроде все ничего.